Елизарова, который торопливо закапывал разрытую могилу. Дело было после вечерней службы, где-то в 11 часу вечера, и священник откровенно испугался, закричал, чем испугнул старосту. Елизаров побежал и скрылся за кладбищенской оградой. Тогда отец Владимир, прочитав молитвы и укрепившись духом, позвонил настоятелю храма, который велел ничего не предпринимать до утра и остаться в церкви. Наутро настоятель сам обследовал могилу и увидел гроб, лишь слегка забросанный песком и снегом. Неслыханно, гробов пока еще не выкапывали, хотя не раз ломали и воровали старинные надгробия. К тому же замешан тут был староста. Чтобы не выносить ссоры из избы, настоятель послал за ним на квартиру. Староста жил одиноко в маленькой коммуналке. Но выяснилось, что Елизаров не ночевал дома, и никто из соседей его не видел. И все-таки решено было не поднимать шума, могилу зарыть, для чего настоятель пригласил знакомых могильщиков, пообещав заплатить за работу. Самим священнослужителям делать это строго запрещено, а просить прихожан станет известно всему городу. Настоятель опасался, что слухи обострят интерес вынужденных бездельников к старым богатым захоронениям, и с весной начнутся повальные раскопки. Старый купеческий город Зубцовск умирал от нищеты, безработицы и беспросветности будущего. Единственное место окормления — оборонный завод, выпускавший узлы и агрегаты к боевым самолетам. Сначала переориентировался на изготовление бытовой техники, а потом и вовсе вылетел в трубу. Настоятель храма тоже не знал, кого и когда погребли под этим камнем, считая могилу старой. Однако, когда могильщики стали поправлять гроб, стоял косо, сваливаясь на бок, обнаружилось, что он совсем новенький, к тому же оказался незаколоченным. И от неосторожного движения с него свалилась крышка. Только тут обнаружилось, что у покойника нет головы. Прибывшие на кладбище следователь и судмедэксперт осмотрели тело покойного, заметили странный хирургический способ отсекновения головы и, ничего более не трогая, выставили круглосуточную негласную охрану, напоминавшую засаду. Кроме всего, выяснилось, что, по всем данным, этой могилы здесь никогда не было. Никто не давал разрешения на похороны, и никто не видел, как хоронили. Естественно, сообщили в Генеральную прокуратуру. Происшествие было редкостным, даже для наших беспредельных дней. К моменту приезда старшего следователя по особо важным делам Бурцева в засаду на кладбище никто не попался. Зато местная уголовка, по оперативным данным, разыскала и задержала старосту прихода Елизарова. Этого гробокопателя обнаружили в обжиговой печи недавно заброшенного кирпичного завода. Староста все это время простоял на коленях в молитвах, упершись лбом в каменную стену, как великий грешник. У него были обморожены руки и ноги, помутился рассудок, так что отправили задержанного в тюремную больницу. Там он кое-как пришел в себя. Однако, кроме молитв и раскаяний, ничего произнести не мог. Головы покойного при нем обнаружено не было. И тщательный обыск печи, а также прилегающей территории, Весь снег перекопали в округе.